«Даже молочка бедному котику не оставила», — ворчал наутро Варфоломей, прохаживаясь перед пустой миской. Кринка с молоком исчезла вместе с мешочком сухарей, что вызывало вопрос, а был ли домовенок, или все это мне приснилось, и вихрастый Клёпа, и поход в потьмах на кухню, и мужик, поджидавший то ли грушу, то ли Дусю на ночное свидание, и рассказ домовенка про самоцвет, питающий магию забавы. А может, все это сон, выдумка моего подсознания, которое сочинило красивую сказку, чтобы объяснить происходящее в тереме. А нечего было шастать неизвестно где, оборвала его причитание я. Что, всех деревенских мурок осчастливил? «Между прочим, — с обидой возразил кот, — я не для себя старался, я за дело родил». «И много народил?» — я заинтересованно свесилась с лавки. «Немного», — угрюмо признался Варфоломей. «Кошки в тереме не задерживаются, бегут. То тряпка за ними в погоню помчится и гоняет по всему двору, то метла бока намнет, то ведро скороходное обольет с ушей до хвоста. Одно спасение от них — за ворота выскочить, туда ни одна из диковин не суется». «А твоя подружка что же, самоубийца? Та рыжая, которая на крыльце сидела, когда мы сюда пришли?» Варфоломей сукоризной глянул на меня, покачал головой. «Все-то тебе хихоньки, мрдахахоньки, белочка сюда лечиться приходила». «Да знаю я», — перебила я, — «тоже мне новости». «Мроткуда?» — поразился кот. Я поведала ему о приходе домовенка и об источнике магии, который сокрыт под поле терема. «Я так и знал!» — мяукнул Варфоломей, выслушав меня до конца и неодобрительно покачал головой. «Эх, забава, забава! Некому тебя мруму-разуму поучить, а своим не обзавелась. Бывает и простота хуже воровства. А тут вон оно, как все обернулось, то волшебство, которое Агафья своей добротой накопила, да мечтала людям вернуть сторицей. Забава для себя одной захапала и растратила почти подчистую». «И что делать будем?» — спросила я, заплетая косу. «А что мы можем поделать?» Кот стукнул хвостом по лавке и спрыгнул вниз. «Была бы у тебя голова на плечах, домовой тебе бы самоцвет передал. Глядишь, и ворожба бы к тебе вернулась, а ты бы продолжила дело Агафьи, помогла людям». «А у меня что же, горшок на плечах?» — с вызовом спросила я. «Горшок не горшок, — прищурился он, — а толку от твоей ворожбы другим мало. Отобрать у забавы источник и отдать тебе все равно, что шило на мыло поменять». Первая попавшаяся под руку тряпка полетела в кота, но тот успел отпрыгнуть в сторону. «Ага, правда, глаза колят», — мяукнул он. «Давай, бей бедного беззащитного котика, к тому же голодного и полностью обессилевшего». «Когда же ты успел обессилить-то?» — усмехнулась я, сдувая со лба упавшую светлую прядку. «Пока всех сельских кошек навещал». «Я, между прочим, производил опрос кошачьего населения», — с достоинством парировал Варфоломей. «Лучше бы ты домового для начала опросил». «Так он мне и показался», — фыркнул кот. «Не всякому такая честь выпадает». «Значит, все-таки честь», — уточнила я. «А то сама не знаешь. Уважила его, блюдечко с молоком поставила. Вот он и явился». «Вообще-то это я для тебя поставила», — смущенно призналась я. Варфоломей красноречиво посмотрел на меня и встопорщил усы. «Беру свои слова обратно. Думал, в кои-то веки ты разумность проявила. А оказывается, то дело везения». «Ты мне про домовых ничего не рассказывал», — возмущенно возразила я. «Откуда мне было знать? И вообще что-то я в избушке Яги домового не заметила». «Быка-то я и не заметил», — проворчал Варфоломей. «Так он что, есть?» — поразилась я. «Бык?» — насмешливо прищурился он. «Домовой!» «Есть и нет», — уклончиво ответил несносный кот. «Варфик?» — возмолилась я. «Ну ладно, мрладно», — смилостивился он. «Рассказываю. Давным-давно, когда Яга жила еще в обычной избе, был у нее домовой, да такой, что еще многих предков Яги помнил, которые издавна в той избе жили». Случилось так, что прежняя изба сгорела, Мрьяга наняла работников новую построить, а как построила, пришла на место пожарища и давай домового в новый дом звать, а тот возьми и заортачься. Мол, стар я стал, никуда не хочу, останусь здесь помирать. Яге очень не хотелось с домовым расставаться, как-никак много поколений семьи с ним бок о бок прожили. Думала она всю ночь и весь день, а на следующее утро пришла, да и предложила ему такое, отчего тот мигом умирать раздумал и с ней пошел. «И где же он есть?» — удивилась я. «В подполе где сидит?» Кот пригладил лапкой манишку, распушил усы, сверкнул глазами. «Только не говори, что ты...» «Это он!» — я ахнула от внезапной догадки. Варфоломей прошелся из угла в угол, нагнетая интригу, и, наконец, молвил. «Я — это не он. Я только его часть». «В смысле?» — потрясенно спросила я. Домовой пожаловался Яге, что тело его в конец одряхлело, а душа устала быть привязанной к дому, рассказала своей мечте повидать мир, и Яга нашла решение, которое его устроило. Она взяла душу домового и разделила ее на две части. Одну часть вселила в саму избушку, чтобы всегда в доме была. «Ничего себе!» — выпалила я. «А вторую?» «Тебе сказать или сама догадаешься?» Глаза кота насмешливо вспыхнули. «Неужели вторая вселилась в тебя?» Я подпрыгнула на месте. «Вторая — это и есть Яу», — поправил он. «Избушке досталась та часть души, которая родила за благополучие и достаток в доме, а в кошачье тело вселилась та, которая рвалась на свободу и мечтала посмотреть мир». «Погоди!» — я тряхнула головой. «Но если избушка ожила за счет половины души домового, почему она ведет себя...» «Как женщина», — продолжил за меня кот, — «очень просто. В каждой душе есть бабье и мужицкое начало. Бабье досталось избушке, мужицкое мне». «Теперь понятно, почему избушка такая заботливая. А ты такой гулящий», — заметила я. «А кошачье?» «А от кошачьего никуда не деться», — Варфоломей выгнул спину. «Яга ведь не вынула душу из кота, она лишь подселила к ней душу домового, так что я наполовину кот, наполовину домовой». «Ничего себе!» — вырвалось у меня. «А ты не жалеешь, что так все получилось?» Варфоломей стукнул хвостом, распушился, как шар, и мяукнул. «Я самый необычный домовой на свете. У меня есть дом, и в то же время я могу уходить от него довольно далеко и повидать мир. Другой судьбы я себе и не желаю». «А как же Клёпа?» — вдруг удивилась я. «Почему он не показался тебе? Разве он не чует в тебе своего?» Проурчал Варфоломей. «Вдали от дома я в большей степени становлюсь котом, нежели домовым, да и другим домовым, и в голову прийти не может, чтобы в кошачьем теле жила душа домового, и мне раскрывать себя нет нужды». Но ведь ты мог бы расспросить местных домовых и узнать немало интересного, — возразила я. Зачем? Варфоломей задрал хвост трубой. Когда у меня есть кошки, о происходящем в доме кошки осведомлены не меньше самого домового и поведают об этом с большей охотой, тогда как из домового обычно сведения о хозяевах не вытащишь. Тайны семьи, понимаешь ли, да что там, сам такой, вполне с человеческой мимикой ухмыльнулся кот, к тому же от кошек куда больше проку. Да уж, не удержалась от ухмылки я. Они ведь не только в доме живут, но и на улице гуляют, — невозмутимо продолжил Варфоломей. А значит, знают куда больше, чем домовые, которые привязаны к дому. «Правда твоя», — признала я. «Ну, хватит болтать», — спохватился он. «Пора подкрепиться, да в дорогу отправляться». Терем уже потихоньку оживал. Поскрипывали двери и половицы, огукали проснувшиеся малыши. Нет-нет, да доносился грохот посуды из кухни. Но звучный голос Забавы еще не разносился по всему дому и двору, отдавая распоряжение прислуге. Тряпки-самотерки и ведра-водоносы еще тихонько дремали перед началом новой трудовой смены, так что терем выглядел обычным жилищем обычной сельской семьи. Заглянув на кухню, я предупредила Устинью о домовом и попросила оставлять ему мисочку молока и хлеба. Услышав, что домовой все это время голодал, повариха расстроенно всплеснула руками, чуть не выронив ухват с горшком каши, который она вытаскивала из печи. «Да как же так? Я-то ведь думала, Забава о том заботится, она ж тут хозяйка. Как же ж теперь вину-то свою загладить?» Она сокрушенно покачала головой. Я поспешила успокоить ее, что домовой зла не держит, а повариха пообещала кормить его отборными сливками и караваем из печи. Так что за продовольственное обеспечение клепы можно было быть спокойной. Во всяком случае, пока Устинья работает в тереме. От каши, предложенной поварихой, мы с котом отказываться не стали и, наскоро позавтракав, распрощались с доброй женщиной. «К обеду суп гороховый наварю, приходи!» – провожала меня Устинья, с опаской поглядывая на начинающие пробуждаться скалки ведра котелки. Не дожидаясь, пока какая-нибудь из диковин захочет поиграть в салки, мы с котом предусмотрительно выскочили за дверь. И, воспользовавшись тем, что Забава еще не встала, а слуги были заняты своими утренними делами, и никому не было дела до новой няньки, мы с Варфоломеем шмыгнули к воротам и выскочили на улицу. И, сошедшись во мнении, что нам здесь делать нечего, покинули село. Выйдя за ограду, огляделись по сторонам, раздумывая, как добираться до Замышляевки. И тут из-за куста бочком выдвинулась ступа и бросилась нам в ноги, выронив метелку. Я в задумчивости подняла метлу. «Рискнем?» Вместо ответа Варфоломей запрыгнул в ступу и недовольно мяукнул. «Скоро ты там, не хватало еще, чтобы все село сбежалось посмотреть на наш отлет». Ужаснувшись такой перспективе, я запрыгнула на борт и взмахнула метлой. «В Замышляевку!»